Света позвонила в дверь Захаровых. К двери долго не подходили. Потом защелкал замок. «Сев, ты что, доллары прятал?» – ворчала девушка. «Да уж чего скрывать их, окаянных!» Зевка была откровенно рад гостье. Света снимала зимнюю одежду и придирчиво оглядывала комнату. «Ну и чем ты занимался? Сегодня Антошка придет, а у тебя кавардак. Да и на кухне, наверное, еще конь не валялся». «Вот это ты правильно заметила. Кто не валялся, так это только конь. Но если ты настаиваешь, не придуривайся. Ты купил что-нибудь к столу?» «Ты так говоришь, будто у нас здесь компания сабель в 50 намечается к столу». «В 50 не в 50, но можно мальчишке хоть раз показать, что его ждали. К его приходу специально что-то приготовили». «Эдак он каждый день из интерната прибегать станет. А дети и должны каждый день домой возвращаться. Запомни как-нибудь. А сейчас беги в магазин. Я тебе набросаю списочек, чего купить. У тебя когда зарплата?» 10-го. «А что это за нездоровый интерес?» «Возьми вот, 10-го отдашь». Не слушая возражений, Света протянула пакет и деньги. «Только поторопись, еще и приготовить надо». Севка накинул куртку и пулей вылетел за дверь. Ему нравилось, когда здесь хозяйничала Светка. Вот бы так всю жизнь. Чистый дом, полный стол, хозяйственная жена. Фу ты, надо же, о жене заговорил. Ха! Вот черт. И все-таки было бы здорово. Света в это время деловито раскладывала по местам кое-какие вещи. Зря она все-таки ворчала на парня. У него довольно чисто. Но уж так хотелось быть необходимой. Хотелось, чтобы он нуждался в ней. Она столько времени ждала, когда он, наконец, заметит ее. И только в последний год отношения, наконец, стали меняться. Светка вспомнила, каким невыносимым был Севка в первые дни знакомства. Сколько она плакала от его злых, даже порой беспощадных шуток, розыгрышей, и улыбнулась. Вроде бы и не было за плечами рабочего дня, хлопот по своему дому. Она не думала об усталости, ей хотелось одного – помочь этому непокорному говоруну. Он и сам мог бы справиться, но все же парень есть парень. Везде прибрано, а на столе какие-то бумаги, фотографии. Света не успела толком разглядеть, вернулся Севка, нагруженный пакетами. «Вот, это уже кое-что. Теперь я на кухню?» – продолжала хозяйничать девушка. «Тебе помочь?» В дверях появилась веселая физиономия Ильченко. «Я ведь, если что, могу и картошку почистить. Иди лучше на столе уберись, у тебя там какие-то фотографии». «Эта подруга далеко нельзя убирать. Это я должен отдать». Разговор двух молодых людей был прерван длинным звонком. «Ой, не успели. Антошка приехал, а на столе пусто», – всполошилась Света. Севка пошел открывать и, увидев гостя, удивленно вытаращил глаза. На пороге стоял Сергей. «Здравствуй, Сева, мне можно войти?» «Заходите, только Женька уехал, теперь я здесь обитаю». «Я знаю, мне говорила Александра Михайловна, только я, собственно, к тебе. Куда пройти-то можно?» «Да куда хотите, если только ко мне, то в комнату, а на кухне Светка орудует». «Я, понимаешь, насчет Захаровых к тебе». Сергей стоял посреди комнаты, не зная, куда примоститься. «Если про Женьку, тогда и при Светке можно. Может, и она чего добавит. Пойдемте на кухню, она будет разговаривать и готовить, а мы слушать и есть». «Идите, идите, я уже и чай подогрела», – позвала Света. Она улыбалась как-то по-домашнему и вообще чувствовала себя здесь, в своей тарелке. «Давайте я сразу о деле. Расскажите мне еще раз, что это за люди, Захаровы? Какие у них были отношения в семье? Вы же не только Женьку хорошо знали, но и его мать, сестру». «А что, теперь вы решили за это взяться?» – поинтересовалась девушка. «Милиция спрашивала, отступилась. И вам с этим делом не справиться». Севка обреченно махнул рукой. Сергей хитро прищурился. «А ты сказку про зайчика читал? Медведь гнал – не прогнал. Волк гнал – не выгнал. А потом является этакий молодец. Петушок, подсказал Севка. Кто? Не понял рассказчик. Петушок является, это я про сказку. Да и бог с ней, со сказкой, отмахнулся гость. Так вы мне все же расскажите, что это за семья была? Ирину Николаевну доброй женщиной нельзя было назвать. Но это, может, от безденежья, начал Севка. Он уже 10 раз рассказывал одно и то же, и поэтому очень старался вспомнить хоть что-то новое, что не сразу бросалось в глаза. Но ничего на ум не приходило. Сергея действительно интересовали детали, мелочи, которые могли подтвердить его догадки. А почему Женя все же уехал? Ведь у него здесь друзья, работа. Тяжело ему было здесь, объяснял Севка. Сразу и мать, и сестру потерять. Друзья у него были, конечно, но ведь они всего 2 года в нашем городе. А там у них много знакомых осталось. А мне кажется, вмешалась в разговор Света, что в его отъезде решающую роль Даша Литвинова сыграла. Они же друзья были, только у Женьки дружба в серьезные чувства переросла. А Даша... Ну, вы сами знаете. Так еще в его же подъезд переехала. Так ведь Женя уехал до того, как Даша и Лев заявление подали. Не согласился Сергей. Заявление-то они недавно подали. Да только Брутич ей давно понравился. Она от Женьки не скрывала этого. Точно, подхватил Севка. Этого только слепой не видел. Вот, продолжала Света, а у Захарова и так нервы на пределе. Он и решил, что лучше уехать. А может, ему кто-нибудь угрожал? Да нет, Женька бы сказал. Да и потом за себя он не боялся. А после всего, что произошло, еще бы и сам на рожон полез. А уехать из-за этого? А из родственников кто-нибудь есть? «Не знаю». Севка о чем-то размышлял. Женька говорил, что теперь совсем один остался. А на похороны к тете Ире приезжала какая-то женщина. Женька ее не видел ни разу. Так может, он просто не всю родню знает? «А что за женщина?» – насторожился Сергей. «Она у меня здесь, на фотографиях». Севка притащил со стола кипу снимков. Ее потом не было нигде. Ты мне дай их, пожалуйста, я потом верну. И еще напиши адресок Женьке. Он тебе, небось, оставил? Севка быстро переписал на листок координаты друга. Ну, спасибо, молодежь. Не буду больше вам мешать. А вы ждете кого-то? Братишка прийти должен. Вот и ждем. Уже выходя, Сергей столкнулся в дверях с худеньким пареньком. Антошка, ну почему так долго? По-свойски захлопотала возле мальчишки Света. «Мы уже волноваться начали, проходи скорей».